Задумчиво сузив глаза, Верона наконец-то понял суть вопроса. Он вспомнил острый взгляд, недовольный оскал и молчаливое величие узника. Да, этот человек мог лишь казаться простолюдином, но даже бедная одежда и грязь на лице не могла скрыть высокого происхождения. Меня посещали подобные мысли, после недолгих рассуждений согласился инквизитор. Тогда поделись своими догадками. Очередной ход черных был весьма опасным, Верона умудрился потерять слона, чем сильно ослабил левый фланг. Не имею никакого желания, и все-таки тебе придется это сделать. Продолжил настаивать на своем голос. Опять пауза. Два хода. Верона смог взять пехотинца. И опять уперся в черную защиту. Верона стиснул зубы, чтобы скрыть досаду. Впрочем, игра еще не проиграна. Необходимо лишь собраться с мыслями и просчитать варианты. Верона мысленно повторил несколько раз молитву. «Радуйся, Мария». На душе стало легче, а ум ярче. В голове родился прекрасный план, как закончить игру в свою пользу за 4. «Нет, за 5 ходов, не торопись», — предупредил его голос. Верона удивленно вскинул бровь, но не стал спрашивать, зачем, если все мысли его у противника, как на ладони. «Ты для меня закрытая книга». «У меня нет такой уверенности», — ответил инквизитор. «У тебя есть право мне не верить, но я предпочитаю открытую игру, так даже интереснее». Пальцы впились в гладкие камни четок, а молитва обрела ясность, губы зашептали. «Отче наш» в тот самый момент, когда на противоположном кресле возник образ демона. Человеческая фигура, длинный темный балахон и звериная морда с длинными кривыми рогами. «Такой образ тебе привычный», — уточнил соперник. Верона перевел взгляд на витражные стекла, где красовался огромный гигант с бычьей головой. Протягивая нищим дары в плетеных корзинах, он искушал их, пытаясь переманить на сторону зла, где властвовала смерть. «Лучше бы ты был человеком», — вздохнул инквизитор, пытаясь побороть охвативший его страх. «Образ человека слишком опасен. Ты бы с легкостью мог отправить меня в подземные казематы и обвинить в ереси. Тебя, именно». Демон кивнул и осклабился. «Именно так ты поступил с моим братом. Тебе шах и мат, инквизитор. Это место было пугающим. Низкие своды, жуткий холод и жуткая сырость. Удивительно, но крыс здесь практически не было, а вот мокрица и плесень были здесь повсюду. Тяжелая дверь с решеткой заперты. Никаких окон и солнечного света. В дальней части камеры раздалось странное шебаршение, едва слышное, вполне возможно его и не было вовсе. Но через секунду осторожный звук повторился. Крохотные жуки и многоножки замерли, а затем резко разбежались по щелям. Дверь камеры скрипнула, впуская внутрь сквозняк. Резкий хлопок, и камера ожила. В темном углу кто-то дернулся и устало потянулся, словно его потревожили во время сна. Человеческие очертания. Мужчина, обросший с бородой, слегка привстал, огляделся. «Он призвал нас», — раздался вкрадчивый голос. «Верона», — узник явно был удивлен. Он преломил печать договора. Привстав, мужчина прошелся по камере. Приблизился к одной из стен. Мокрый камень был усеян множеством нацарапанных чем-то острым палочек. «Сколько их?» «100, 1000, а может быть гораздо больше?» «Ты дождался освобождения», — произнес визитер. «Не уверен», — произнес узник. «Впрочем, сменить одну тюрьму на другую не самый плохой вариант». Подойдя к двери, он сложил руки лодочкой и осторожно дунул, заставив родиться маленькому огоньку. Свет медленно поднялся вверх, осветив камеру. Среди гнилого сена и деревянных щепок лежали сотни черепов и крупных костей. Человеческие останки имели множественные повреждения, трещины, дыры. «Что ты делаешь?» – настороженно спросил визитер. «Даже чистилищу необходим луч надежды», – произнес узник. Они медленно поднимались по винтовой лестнице навстречу своей свободе. Остановившись возле больших кованых дверей, узник замер. В отличие от инквизитора, у него, увы, не было выбора. После того, как он совершит предначертанное древними текстами, ему придется вернуться в царство его брата. Верона сидел за столом в ожидании следующего хода. Его власть висела на волоске, и он готов был пойти на что угодно, лишь бы сохранить ее за собой. Узник появился в кабинете великого инквизитора, исхудавшее тело в драных обносках, обросшее лицо и тяжелые кандалы на руках. Верона бросил на призрака полный пренебрежения и ненависти взгляд. Сколько хлопот ему доставил этот еретик. «Доброго утра и хорошего дня», произнес узник. «Сейчас не самое лучшее время для любезностей», недовольно фыркнул инквизитор. Якобы, что стоял по правую руку от узника, выпятил пеньки гнилых зубов, изображая радость. «Пошел вон, Недовольно рявкнул Верона. «Я хочу присутствовать во время преломления печати. Это не твоего ума дело». Узник посмотрел на своего собрата, коротко кивнул, вынудив якобы удалиться. Верона встал из-за стола. В руках его были старые четки со стертыми камнями и крестом. Подошел к призраку замеченного им узника и, слегка прищурив взгляд, спросил: «Как твое имя? Оно не нужно было тебе при моей жизни, так зачем понадобилось после смерти?» — поинтересовался призрак. «Ответь, Люциус, я мастер, который делает фонари. Думаю, этого достаточно». На лице инквизитора возникли глубокие морщины. Он неспешно покинул свое место, обошел массивный стол и приблизился к призраку. На теле узника зияли свежие раны, на груди и смертельный порез на шее. «Любуешься творением рук твоих? Что ты такое?» — прошипел Верона. Узник покачал головой. С момента собственной смерти он ничуть не изменился, упрямый и неприступный, словно скала. Обернувшись, Верона бросил взгляд на печать, что лежала посредине стола. Договор, что он заключил с демоном, был до невозможности прост. Если возникнет необходимость, инквизитор имеет право обратиться за помощью, но в обмен он отдаст демону душу узника, что не сознался в содеянном и принял смерть гордо, без лишних стенаний. Обмен казался весьма выгодным. Но разве не обманчиво отражение в кривом зеркале? Верона чувствовал подвох, но это лишь интуиция, а инквизитору были необходимы неоспоримые доказательства. «Ты знаешь, что твою душу выкупило рогатое существо, что явилось в святое место и осмелилось сыграть со мной в партию шахмат. Могу предположить, что твой соперник взял верх. Мы условились о ничьей. Удивительно. Возможно, тебе известно имя моего соперника. Если назовешь его Баалом, не ошибешься», — ответил узник. Услышав запретное имя, Верона вздрогнул. Он привык иметь дело с адовым отродьем, но встречаться с генералом самого легиона ему не доводилось. «Изволишь шутить?» — не поверил узнику инквизитор. «Призраки лишены эмоций. Я сказал правду, как и на нашем последнем допросе». Верона кивнул. «Значит, Баал. Что ж, мне плевать, кто выкупит тебя из посмертия, если твои действия послужат на благо церкви. Уверен?» — уточнил узник. «Да, фонарщик». На лице призрака возникла едва уловимая улыбка. Он словно был рад, что его не назвали именем. Крепкий орешек, который так и не поддался великому инквизитору. Впрочем, истинная природа вещей была неуловима даже великим человеческим умам. Именно в этом и заключался великий принцип парадокса. Вернувшись к столу, Верона взял в руки печать. Длинная вязь запрещенного церковью языка и дьявольские метки, внешне напоминающие острые ромбы. Задумчиво покрутил ее в руке и вновь обратился к узнику. «Кем бы ты ни был, дьявол тебя побери, руку дам на отсечение, ты не хочешь возвращаться в то место, откуда попал к нам на землю». Фонарщик помедлил, но ответил утвердительным кивком. «Как насчет новой партии?» — поинтересовался Верона. «Соперник все тот же», — догадался призрак. «Верно. А награда?» Верона сощурился, медленным шагом подошел к витражному окну, на котором застыл мужчина на кресте и восходящее из-за гор солнце. Старая как мир история, смерть, дающая новую надежду, бесконечный жизненный цикл. «Ты сможешь увидеть рассвет», — приглушенным голосом произнес инквизитор. Узник дернул головой, видимо решил, что ослышался, подошел к витражному окну, возле которого застыл великий инквизитор, и дал свое согласие. Послышался треск ломающейся печати. Глава 19. Карнавал. У подножия горы располагалось множество деревень, люди тянулись к большим городам, но не всем удавалось найти место за высокими стенами. Вольтерра терпеть не мог изменений. Словно старомодный ворчун, он морщил длинные башни и хмурил зубчатые стены, недоверчиво поглядывая на длинные обозы с непрошенными гостями. Восточные ворота открывались нехотя, с протяжным скрипом, а стража недоверчиво бурчала, проверяя подорожную у добродушных незнакомцев, кто вез в город душистые товары. А вот торговля, несмотря на нерадушный прием, шла хорошо. Именно по этой причине вокруг Вольтерры, словно грибы, росли небольшие поселения и лагеря. Сюда приходили не только торговцы, но забредал и случайный народ в поисках случайного заработка. Катерина остановилась возле покосившегося забора и попыталась разглядеть утопающий в высокой траве дом под соломенной крышей. «Ищешь там жизнь?» — уточнил дух леса. Двушка пожала плечами. «Никогда не видела такого запустения. Ты только посмотри, виноградник совсем зачах». Перескочив через ограду, Катерина подошла к дому, обошла его по кругу и заглянула в крохотные окошки. «Никого. «Хочешь сказать, ты это чувствуешь?» «Я это знаю», — ответил Спирита. «На всю деревню ни одной живой души». Во взгляде Катерина возникла тревога. А мертвый, вытянув шею, дух леса повернул голову в сторону остальных домов, немного помолчал, а затем со всей уверенностью заявил: «Мне не дано ощущать нежить». «Почему?» Катерина вернулась к ограде и положила руку на рукоять шпаги, и сразу успокоилась. «Наши умения даются нам от рождения. Мы можем развивать их или благополучно забыть про них, но развить несуществующий талант невозможно». Они неспешным шагом направились по пыльной дороге, что пересекала деревушку и уходила вверх на холм, к восточным воротам Вольтеры. «Неужели все предначертано?» – спросила Катерина, решив продолжить разговор, показавшийся ей весьма интересным. «А разве куст может стать могучим дубом, или плакучая ива превратиться в лилию? Так ведь это деревья и растения», — фыркнула девушка. Широкополая шляпа покачнулась в знак несогласия. «Внешние различия у деревья видны взглядом, а у человека они скрыты, но суть та же самая. А что скажешь насчет простолюдинов? Много ли у них талантов? Ты будешь разочарована, но талант не зависит от толщины кошелька». Катерина скривила носик. «Да откуда тебе знать про первородных? Ты всего лишь ожившая деревяшка. Ты видишь лишь то, что хочешь видеть», — спокойно ответил Спирита. Его не могли оскорбить ее слова. Впрочем, разговор он прекращать не стал, а попытался объяснить. «Я долгое время живу на этом свете. Очень долго. Именно так я смог обрести возможность учить, избавившись от корней. Долго это сколько?» Сняв шляпу, лесной дух прикоснулся к покрытой корой щеке и, надавив на нее, содрал большую ее часть, обнажив гладкую поверхность в ровных кольцах, точь-в-точь как на срезах деревьев. Его широкий рот зашевелился, но слов слышно не было. Скорее всего, Спирита так было легче считать. «Больше 300 земных лет», — закончив подсчеты, сообщил дух. Катерина выпучила глаза. «Сколько?» 300 лет. Не может быть. Не вижу смысла спорить по данному поводу», — ответил Спирита. «Я рос и высился недалеко от Пиччели. Небольшая роща, которая стала больше в несколько раз, когда я получил сотое кольцо. Неподалеку от нас находился разбойничий лагерь. Они очень часто выходили на тракт и возвращались с хорошим кушем. А я рос и слушал их разговоры, вечерние песни и пьяные прибаутки. Человеческая речь не такая уж сложная. Мне удалось постичь ее в совершенстве за неполный год. Еще я наблюдал, но меня больше интересовала природа, чем людской быт и пороки, которые разрушают ваше существование не хуже жуков-точильщиков. Ты 100 лет стоял на одном месте?» Катерина ухватилась за самый интересный, по ее мнению, факт. «Разве это много? Да я в детстве и 5 минут не могла усидеть на месте. Ты и сейчас довольно прыткая, и замечу, что это сильно раздражает». «Возможно», — не стала спорить Катерина, — «но, святые мученики, 100 лет, я назвал бы этот период отрочеством. Но знаешь, 2-я сотня выдалась куда занятнее. Возле нашей чаще поселились лесорубы, которые стали теснить наш город. Так я впервые в жизни познакомился с одушевленным. С кем? Деревом, лишенным корней. Мы называем таких приводин, но на твоем наречии одушевленный будет звучать понятнее», — объяснил Спирита. Ночью он вышел к лагерю лесорубов и попытался прогнать их, продемонстрировав свою силу, но не вышло. «Знаешь, вы люди очень упрямы, причем упрямство ваше порой застилает разум». «И что же случилось с лесорубами?» «Одушевленный избавился от них, как от сорняков на поле». «Убил, избавился», — ответил Спирита. «Убийство в нашем понятии сопряжено с внезапностью, но лесорубы были предупреждены, что их ждет неминуемая смерть. Местные власти всполошились и на лес впал в немилость. На одушевленного устроили нестоящую охоту, но победить прива на своей земле невозможно. Так что 2-ю сотню лет своей жизни я постигал искусство войны. А что было дальше? 3-я сотня, она был безумно скучна, как любят выражаться люди. Я рос и креп, обзавелся семьей, а потом в лес пришли святые братья. Спирита не успел договорить, потому что у дальнего дома возникла невысокая тень. Выглянув из-за угла, она резко исчезала, и нечто неуловимое птицей метнулось вглубь заброшенных дворов. Обнажив шпагу, Катерина внимательно осмотрелась. Мертвая тишина, не слышно ничего, даже стрекотание цикад, что уж говорить про птиц и прочую живность. Девушка решительно двинулась вперед, но длинная ветвь остановила ее. Спирит оказался рядом. Его янтарный взгляд был прикован к ближайшему дому. «Не торопись, человек, там что-то есть. Ты же говорил, что не чувствуешь нежить», — заметила Катерина. «Не уверен, что эти существа можно отнести к мертвой плоти. Существа, их там много, по меньшей мере 2 дюжины, и я больше, чем уверен, что настроены они отнюдь недружелюбно». Томящуюся вечернюю жару разогнал легкий ветерок. Мир, который застыв, словно на полотне художника, внезапно ожил. Деревья, взволнованно покачиваясь, зашумели, а следом послышался неприятный скрип старых балок. Казалось, что дом, будто дремавший в гробу старик, потянулся, разминая застывшие кости. «Что это?» – испуганно шепнула Катерина. Дух леса опустил голову. Послышалось его тяжелое дыхание. «Пока не знаю, но радоваться этому точно не стоит». Катерина заметила, как в наступающих сумерках вспыхнули чьи-то изумрудные глаза, и это не был отблеск отражения, как у тех же кошек, вовсе нет. Свет шел изнутри. Приняв боевую стойку, девушка не спешила нападать. Слишком мало известно о противнике, чтобы оголтело кидаться в бой. Но самое удивительное, что противник не пытался укрыться. Он осторожно, словно дикий зверь, выбирался из своего укрытия, чтобы получше разглядеть путников. Только вот очертания и фигура мало напоминала человека, совсем не так, как было со стригой. Возле соседнего дома вспыхнуло еще 2 пары глаз. «Святые Лури, что это такое?» – вскрикнула Катерина, когда на одну из веток примостился огромный ворон. Только на птицу он походил лишь отчасти. Такая же голова, клюв и крылья, а вот тело и руки у него были человеческие. А еще рубиновый взгляд. Такие глаза Катерина видела у кролика-альбиноса, что содержала сеньора Беатричи, что прослыла черной ведьмой. «Воздержись от необдуманных действий», — произнес Спирита, внимательно следя за приближением зеленоглазых существ. «Я и не планировала. Только ответь, кто это?» «Мамутани, базилиски». «Никогда не слышала о таком?» — поинтересовался лесной дух. «Слышала. Но ведь это всего лишь легенды. Легенды не рождаются на пустом месте. Человек». Тем временем странных существ становилось только больше. Они уже не просто выглядывали из-за угла, а открыто демонстрировали свое бесчисленное количество. И Катерина наконец смогла разглядеть их ужасающий вид. Люди в массивных овечьих шкурах и деревянных масках. Но только сейчас Катерина заметила на их шеях странные колокольчики. Мамутани медленно двигались вперед беззвучно. И только когда они добрались до ограды, раздался предупредительный звон. Для них это граница, рубеж, спокойно ответил Спирита, продолжая оставаться на месте. Катерина недоверчиво взглянула на духа. «Почему ты так решил? Посмотри на того, крайнего, с рогами за спиной». Девушка перевела взгляд. Существо стояло ближе всего к покошенной изгороди и странно извивало шею, словно филин. Потом его рука, а может лапа, дотронулась до одной из жердей, и тут же дернулась. «Она его не пускает, иначе бы мамутани уже давно бросились бы на нас», пояснил Спирита. «Тогда чего мы ждем?» не поняла Катерина. «Разрешение? Какого еще разрешения?» Сняв шляпу, Спирита поднял голову и уставился на ворона с человеческими руками. «Базилиск призван защищать границу между мирами. Там, где тонко, там и рвется. И что же нам надо сделать, что он нас пропустил?» поинтересовалась Катерина. «Любому богу нужно лишь одно – жертва». Девушка заметно вздрогнула, опустила шпагу и попятилась назад, недоверчиво покосившись на лесного духа. «Что значит жертва? Подаяние. Но не от тебя, человек, а от меня». Возможно, ей показалось, но на лице Спирита возникла улыбка. Или у этой гримасы было иное назначение. Выступив вперед, дух подошел к дереву и, низко поклонившись, произнес на незнакомом Катерине языке. «Бенве настродес территория 2, лакуи», послышалось недовольное карканье. «Сумусис ити натурп пытханиссам 3». Ворон промолчал. Спирита сделал шаг вперед. Базилиск раскрыл крылья, издал устрашающий звук, напоминающий бычий вой. «Мане, что он говорит?» На лице Катерины возникла тревога. «Он говорит, рано», — ответил дух леса. «Как это рано?» Ворон забавно подпрыгнул и развернулся спиной, укав на заходящее солнце. Алый диск, уже частично ушедший за горизонт вопреки привычным законам, стал медленно смещаться направо вдоль мрачных очертаний города. Тени домов вытянулись, изогнулись, превратившись в уродливые очертания. «Что происходит?» Голос Катерины заметно дрогнул. «На краю иные законы. Думаю, привычный день здесь имеет немного иную форму», попытался объяснить Спирита. «Не понимаю, ты можешь говорить яснее? Мы за пределами нашего мира, и здесь все не так». Нахмурившись, девушка уставилась на дома и траву, которые немного размазались, словно намокший рисунок, и немного округлись, повторив движение теней. Странное наваждение меняло все вокруг, и повинуясь этим изменениям пришли в движение люди-животные в деревянных масках. Послышался оглушающий звон колокольчиков. Во все горло заорал ворон, что сидел на ветке и захлопал в ладоши своими человеческими руками. Зажав уши ладонями, Катерина взглядом наполненным ужасом взирала на творившуюся вокруг вакханалию. Ей вспоминались мозаики знаменитых живописцев, изображавших адское веселье и муки грешников. Как точно они отражали дьявольское безумие, огонь, котлы и безудержное веселье рогатых существ, что получили в свою власть грешные души. Заброшенный город наполнил оглушающий смех, дерзкий, надрывный. Упав на землю, Катерина чувствовала, как ужасный звук проникает в нее, заполняет тело и разрывает изнутри. А что с Пирита? Он застыл на месте, словно дерево, и просто смотрел вперед. Смех постепенно превращался в один сплошной свист. Катерина видела перед собой лишь размытые полутона, очертания людей, домов. Неповоротливые гиганты и уродливые карлики водили вокруг нее хоровод, тыкали своими кривыми пальцами и размахивали факелами. Катерина ощутила, как задыхается. Невыносимый запах гари смешался с животным потом и испражнениями. Она словно оказалась в хлеву в окружении мычащего скота, а животные в масках продолжали кружить и беситься. Кто-то из низкорослых уродцев остановился возле Спирита, показал ему неприличные жесты, справил на плащ лесного духа малую нужду. Зажмурившись, Катерина попыталась кричать, но ее голос тонул в общем гвалте безумства. Тогда она попыталась встать, но чей-то мощный пинок вернул девушку на место. Что происходило потом, Катерина не помнила. Нарастающий звук просто взял и стих, и в полной тишине раздался протяжный кашель, и старческий голос произнес: «Еще рано». Яркое солнце заставило девушку поморщиться. Ужасно хотелось пить. Она разомкнула уста и простонала: «Вставай, здесь неподалеку есть колодец», — послышался голос Спирита. Открыв глаза, она привстала и осмотрелась. Пустынная дорога, высокая трава и все те же покосившиеся от времени дома. Вздрогнув, она зажмурилась, ей это не приснилось. На глазах выступили слезы. «Безумие! Они пытались свести нас с ума», — с придыханием произнесла она. Спирита кивнул. «Но у них не получилось. Пока не получилось», — рявкнула Катерина. Поднявшись на ноги, девушка ощутила ужасную боль в спине, но не подала виду и решительно направилась по дороге в обратном направлении. «Постой!» — окликнул ее Спирита. Девушка остановилась, обернулась. На ее лице отчетливо читалась обида. «Ты ничего не сделал, даже не вступился за меня. Эти твари издевались, унижали, а ты просто стоял и смотрел». Лесной дух покачал головой. «Хочешь сказать, я лгу?» Спирита не ответил, а лишь указал на неровную черту в дорожной пыли. «В летописях пожухлой травы вчерашнее действо называется карнавалом безумия. Считается, что только тому, кто перенес помешательство, дозволено вступить в круг ада». «Куда?» — не поняла Катерина. Указав на темные стены вольтеры, Спирита продолжил: «Вы, человеки, привыкли видеть внешнюю картинку, потемневший от времени камень, покосившиеся башни и глубокие трещины. Вроде бы тот самый град, что стоит здесь не одну сотню лет. Но ты и все, кто смотрит на него, ошибаются. За стенами вольтеры кроется иной мир, иная реальность. Там первый круг ада, порог, за которым кроется царство смерти. Один, итл, лишенный. Два, изм, латынь, приветствую тебя на твоей территории. Три, мы держим путь в город ведьм». Глава 20. Посвящение. Мастер смотрел на своего старого приятеля с презрением, но Липа не обращал на него никакого внимания. Расставив факелы крестом, маэстро начертал в середине круг и положил на небольшой валун, найденный в тайнике, тонкий меч. «Ты готов?» — обратился маэстро к Джузеппе. Ученик посмотрел на круг посвящения, подошел ближе, немного помедлил, а потом все-таки вступил за черту. «Глупцы, у вас все равно ничего не получится. Привратники уже скоро будут здесь. Они не дадут вам провести обряд», — прорычал Скорца. Лицо его сделалось багровым от злости. Женщина, стоявшая в стороне, с интересом наблюдала за мастером, скрестив руки на груди. «А ты что уставилась, адское отродье?» Заметив на себе ее взгляд, выкрикнул пленник. «Думаю, что за твою глупость тебя уже сегодня хорошенько поджарит в котле просветления», — промурлыкал Ами. «Поганое пекло, только освободи меня, и я вспорю тебе кишки, демон». Женщина улыбнулась и направилась к пленнику. Но Липа встал у нее на пути и спокойно попросил: «Не сейчас, оставим все разговоры на потом. У нас осталось не так много времени. Разве я собираюсь разговаривать, удивилась женщина. Она бросила на маэстро полный очарования взгляд. «Просто укажу псу его место. Это не займет много времени». В глазах Скорца возник страх. Он и подумать не мог, что его слова вызовут у демона подобную реакцию. «Он вскоре сам все поймет, без твоей помощи», — сказал Липа и отступил. Ами скривилась и недовольно сплюнула себе под ноги, словно портовый задира. «Ладно, черт с тобой, существуй, жалкий гремучий мешок костей». Кивнув, Скорце нервно хихикнул и продолжил выкрикивать проклятие в адрес присутствующих. Липа не вставил ему кляп. Немного помычав, мастер довольно быстро затих. «Ну вот и славно», — констатировал Липа. «Теперь можно переходить к посвящению». Было заметно, что ученика мучают сомнения, но по всей видимости он не собирался отступать. Посмотрев на учителя, Джузеппе задал всего лишь один вопрос. «Скажите, учитель, мы делаем это во благо ордена?» Липа сдвинул брови. Он понимал, что ему не избежать этого разговора, но это должно произойти не здесь и не сейчас, поэтому вместо ответа он уточнил. «Скажи, когда тебя выкупили у родителей и предложили благородную цель служения привратникам, ты сомневался?» «Нет, учитель». «А когда тебе приоткрыли завесу таинства и сделали учеником, ты сомневался?» «Нет, учитель», — повторно ответил Джузеппе. «А были у тебя сомнения, когда ты впервые пролил гнилую кровь демона?» «Нет, учитель», — Липа кивнул, а потом на его лице возникло притворное удивление. «Тогда откуда у тебя взялось сомнение сейчас?» «Простите, учитель», — ответил Джузеппе. Ответ неверный. Ученик растерянно округлил глаза, но немного подумав, вовремя исправился. «Я готов, учитель», — маэстро кивнул, и, заложив руки за спину, стал медленным шагом обходить круг посвящения. Голос его стал монотонным и проникновенным. «Тебе страшно, ведь ты стоишь в начале великого пути. Посвятить свою жизнь вечной борьбе добра со злом, и путь это не имеет конца. Наш орден долгие столетия способен лишь сдерживать темные силы. Пока ты молод и полон сил, служение будет легким. Но время скоротечно, а тяжесть бремени, которое ты на себя взваливаешь, непосильна. И я спрошу тебя единожды, ты готов к данному шагу?» «Готов», — ответил Джузеппе. На лице демона возникла едва уловимая улыбка. Маэстро тем временем продолжал. «Искушение — главная опасность, что ждет тебя на пути служения. Привратники — одиночки. Орден для них — единый дом. И тем, кто решит свернуть с данного пути, ему не видать счастья и будущего своего рода. Поэтому забудь слова «друзья», «семья», «дети». Вспомни слова «долг», «вера», «справедливость». И я спрошу тебя единожды, ты готов сделать шаг к новой жизни? Готов, вновь ответил ученик. Джузеппе сидел на коленях, а перед ним лежал меч, его верный и единственный друг. Если привратник лишается оружия, он изгоняется из ордена. Нельзя в одну реку войти дважды, так и лезвие невозможно выковать заново. Приподняв меч на ладонях, как гласил древний ритуал, Джузеппе внимательно присмотрелся к гладкой поверхности, сквозь которую тянулись темные прожилки демонического горнила. Так называли внутренности поверженного врага. Безликий камень, что доставался победителю. «Ты видишь тьму?» — спросил Липа, зажигая факелы. «Вижу». «Ты ощущаешь ненависть?» «Нет». «Ты отрекаешься от мрака?» «Отрекаюсь». «Ты отрекаешься от сатаны?» «Отрекаюсь». «Твое орудие. Символ силы. Символ победы добра над злом», — повысив голос, произнес маэстро. Огненный крест вспыхнул ярче, разогнав вечерний сумрак. «Кто твой владыка? Кому ты вверяешь свою судьбу?» — спросил Липа, обратившись к ученику. «Господь всемогущий, чья вера течет в твоих жилах, и которую ты никогда не предашь. Вера справедливости». Липа приблизился к ученику. Тот встал на ноги и опустил оружие. Направлять меч на учителя было категорически запрещено. Маэстро посмотрел на Джузеппе. Взгляд воина был еще рассеянным и легким. Никакой горечи потери. Вся жизнь еще впереди, со своими радостями и потерями, победами и разочарованиями. Помни то, чему я тебя обучил. Слушай свой разум и не забывай про сердце. В мире слишком много разного. Иногда черное кажется белым и наоборот. «Спасибо, учитель», — поблагодарил Джузеппе первый раз. «Тебе очень часто придется делать сложный выбор. Не бойся его делать. Но помни, что от этого выбора зависит не только твоя жизнь, но и тех, кого ты защищаешь». «Спасибо, учитель», — повторил благодарность Джузеппе. «Запомни, только твоя воля способна справиться с человеческими пороками и сохранить чистоты перед муками искушения. Не сожалей, но кайся в ошибках. Теперь ты воин, который переступил ученическую стезю». «Спасибо, учитель», — Последнюю фразу маэстро добавил уже от себя. Грядут тяжелые времена, и ордену нужны сильные адепты. За свою долгую жизнь я лишился многих учеников. Но они увековечили свое имя на камне вех. Надеюсь, и ты не посрамишь звание привратника. Оставался последний этап посвящения. Липа взял ученика за грудки и, дернув за одежду, обнажил предплечье. Печать истины останется на твоем теле навсегда, и ни одно адское пламя не сможет стереть клятву, данную тобой сегодня. В руках маэстро возникла темная продолговатая шкатулка, которую он извлек из мешка. Скарца заметно оживился. Привстал, а когда увидел, как Липа извлекается из хранилища ледяную печать, начал подпрыгивать на месте и пытаться избавиться от веревок и кляпа. Но у него ничего не получилось. Ами пригрозил мастеру пальцем, и неведомая сила прижала того к земле, заставив перестать мычать и дергаться. Печать с молитвой источал холод. Липа взглянул на ровные строки клятвы, которую он помнил наизусть. Нерукотворное клеймо, дарованное высшими силами, давалось каждому учителю, кто обучал новых привратников. А всего 9, и еще одна печать хранилась в ордене. Она предназначалась для тех, кто получал звание маэстро. Обратно пути нет, предупредил Липа. Знаю. Печать коснулась плеча адепта. Стиснув зубы, он стойко принял боль. Маэстро слышал тихий шепот. Ученик повторял слова клятвы. Опустив голову, Липа бросил взгляд на демона. Женщина внимательно следила за ритуалом и улыбалась. Впрочем, это было лишь подобие улыбки или проявление дружелюбия. На самом деле это было проявлением ненависти, которое обычный человек мог истолковать неверно. Посвящение было окончено. «Теперь ты один из нас», — торжественно произнес Липа. «Воина-привратник», — уточнила женщина. Маэстро покачал головой. «Нет, мы больше не принадлежим к этому ордену. У нас с советом 10 разные задачи. Теперь Джузеппе Бруно, получаешь новое имя, Вика». Первый из адептов особого магистрата, призванного остановить Великий Мор, семена которого уже посеяны на нашей земле. «Особый магистрат», — произнесла Ами, немного подумала, а потом повторила. «Особый магистрат, знаешь, а мне нравится, без лишнего пафоса и очень емко. Как думаешь, может быть и мне поставить печать чистоты? Хочешь оценить ледяное прикосновение?» — спросил Липа. «Прости, мой милый муженек, я совсем позабыла, что не переношу холод, бывает». Подойдя к Скарца, маэстро извлек нож и, предупредительно выставив указательный палец, предостерег мастера от необдуманных поступков. Тот кивнул, нож разрезал веревки, освободив толстяку руки. «Глупый поступок», — произнесла Ами. «Возможно». Вынув кляп, Липа положил руку на плечо Скарца. «Можешь идти, ты исполнил свое предназначение, идиот. Какой магистрат и обряд посвящения, когда орден узнает о твоей выходке? Он прикажет четвертовать тебя, без всяких разговоров. Как тебе вообще такое в голову пришло, Мор? Это надо такое выдумать. Тебе ведь известно, что великие разломы запечатаны. Демонам путь в наш мир заказан». На этот раз Ами не улыбался, на женском лице застыл самый настоящий волчий оскал. «Иди с миром, пока я не передумал», — предупредил Липа. Скарце медленно встал на ноги и направился в сторону леса. Сделал шагов 10. Покосился на демона. Женщина хищно облизнулась, приставив указательный палец к собственной шее. Мастер вздрогнул, ускорил шаг, а оказавшись на безопасном, как ему казалось, расстоянии, выкрикнул очередное проклятие. «Будьте вы прокляты, отпрыски сатаны!» Демон оказался рядом с Липа. На маэстро уставился придирчивый взгляд. «Почему ты не отдал этого червя мне?» — поинтересовалась Ами. «Не люблю начинать большое дело с крови. Одним смертным меньше, одним больше», и вновь улыбка, напоминавшая оскал. «Ты ведь знаешь, что твое милосердие закончится плохо. Ты это о чем? Он приведет за собой привратников. И хорошо, если только воинов, а не мастеров подобных тебе. И нам придется обнажить оружие и убить твоих бывших собратьев. Надеюсь, этого не случится», — ответил Липа. Демон покачала головой. «Неосмотрительно глупо. Так будет, и как мне кажется, случится это до нового восхода солнца». Ли повернулся к священному кругу и начал тушить факелы. Последний он наставил, выдернув его из земли, и уже через пару минут в перелеске у сухой коряги вспыхнул костер. Ужинали скромно. Вика с жадностью жевал вяленое мясо, грыз сухую краюху хлеба и запивал водой из фляжки. Ли подовольствовался лепешкой и зеленью, а демон жевал сухую палку, подцепляя зубами тонкую кору. Женщина сдирала ее и тщательно пережевывала, а потом сплевывала себе под ноги. «Я дежурю первый, а с рассветом меня сменит Вика», — Закончив трапезу, произнес Липа. Женщина нахмурилась. «Не доверяешь? Мы союзники, а не друзья». Угли тлели в потухшем костре, изредка вспыхивая от внезапного порыва ветра. Ночная прохлада окутала дремавший лес. Лишь изредка были слышен протяжный клёкот и треск цикад. Липа зевнул, потянулся и, встав с бревна, прошелся по периметру, рассеянно вглядываясь в темноту. Зрение ночью не так важно, как остальные чувства, а они подсказывали, что все спокойно и не стоит ждать беды. Остановившись возле костра, Липа подкинул туда несколько еловых веток. Угли заискрили, окрасились алым и вспыхнуло пламя, дерзкое, яркое. Свет отогнал темноту. Сразу стало немного теплее. Липа покосился на спящего ученика, юное лицо было безмятежно. Знает ли, что ждет его впереди, а кто вообще может знать, что ждет всех людей на земле? Отогнав от себя неприятные мысли, маэстро перевел взгляд на демона. Женщина сидела возле широкого ветвистого дуба, прислонившись спиной, ее пустой взгляд был направлен в небо, где сияли мириады звезд. Липа молча наблюдал за демоном, но не почувствовал даже его дыхания, ни малейшего шороха. Возможно, именно так существа из глубин ада и проводили ночь, устремив свой взгляд в недосягаемые небесные высоты, где праведников ждали райские кущи. Густая темнота, гулявшая между бледных очертаний деревьев, внезапно дрогнула. Едва уловимое движение, которое маэстро почувствовал без особого труда. Рука легла на эфес. Липа медленно обернулся. Ночь напряженно зашелестела прохладным ветром. Но тьма продолжала хранить в себе главный секрет, пока не раздался неспешный, вальяжный мужской голос. «Светлых ночей и солнечных дней тебе, добрый охотник!» Липа немного расслабился, но руку с рукояти не убрал. «Приветствую тебя, Марс. Не думал, что вы отреагируете на сообщение Искорца. Доносы мы оставляем Святому Престолу, а письма наших адептов проверяем с особой тщательностью. Тогда вы зря потратили свое время», — ответил Липа. Тишина ответила протяжным уханьем филина, после чего голос ответил. «Наш старейший маэстро в компании демона среднего порядка направляется в столицу первой ведьмы. При этом он проводит раннее посвящение, не поставив в известность Совет 10. И ты мне говоришь, что волноваться не стоит. Лично я так не думаю. Разве у Совета 10 нет дел поважнее? Это не тебе решать». В темноте возникло яркое пятно, которое быстро приобрело человеческие очертания. Длинная туника и гарнаш с капюшоном, лица не видна, зато ярко горят на плечах и груди красные кресты. Один. Маэстро напряженно сжал эфес, среагировав на еще одну фигуру справа и слева. Впрочем, боковым зрением Липа увидел еще троих, обернулся, светлые пятна приближались, словно лучи, 8 по числу сторон света. Липа успел принять боевую стойку и даже наполовину извлек из ножен меч, но гость резко ускорился. Липа выставил лезвие, которое пронзило пустоту. Человек в белой тунике исчез, вернее, его очертания переместились левее, соединившись с соседней фигурой. Лезвие сместилось в сторону, но цель исчезала, перетекая в фигуру соседнего. Крутанувшись на месте, Липа внезапно понял, что проиграл. Лезвие короткого кинжала упиралось ему в шею. 7 миражей исчезли, остался только один, истинный представитель Совета 10. «Опусти меч», — приказал Марс. На его лице возникла едва уловимая улыбка. Под глубоким капюшоном, украшенным золотой вязью древних символом, виднелась потрепанная повязка, скрывающая глаза. Маэстро слышал про слепого монаха, но встретился с ним впервые. Положив меч на землю, Липа поднял руки вверх. «Ты использовал морок. Твое оружие – меч, а мое молитва», – сказал Марс. «Победителей не судит». Мудрое замечание. Монах откинул меч в сторону, повернул голову в сторону женщины, что спала с открытыми глазами, устремленными к звездному небу. В руке Марса возник еще один кинжал, и был он весьма необычной формы. Тонкое, словно игла, лезвие багрового цвета, а еще темный череп чуть выше гарды. «Стало быть, особый магистрат», — уточнил Марс. «Прошу, не совершай ошибку». Монах покачал головой. «Маэстро, уважение к вашей персоне уже давно сменило презрение», — процедил сквозь зубы Марс. Человек в белой тунике двигался молниеносно. Быстрее вздоха, он сократил расстояние до демона. Клинок с черепом взмыл вверх, и послышался неприятный чавкающий звук. Голова демона дернулась назад, а на шее возникла толстая багряная линия. Один в данном случае описание очень схожее с рыцарями ордена госпитальеров. Глава 21. Глава 21. Некрополь. Дорога была пологой, но ближе к холму стало забирать вверх. Я часто останавливался, чтобы передохнуть, а сопровождавший меня карлик выглядел довольно бодро. Это и не удивительно, в отличие от моего времени, здесь люди привыкли передвигаться на своих двоих. Остановившись у развилки, я умылся водой, стекающей с отвесной скалы, и посмотрел на возвышенность, где виднелись каменные стены домов. Город не был защищен привычным способом, достаточно было узкого каменного коридора, который выступал в качестве естественной преграды. По правую руку тянулись отвесные стены из песчаника, испещренные дырами, вокруг которых кружили целые тучи ласточек. Тонкие, пронзительные крики разносились окрест, словно предупреждение. Птицы, словно предвестники беды, голосили во все горло. Чувство тревоги наполнило меня изнутри. Хотелось закрыть уши и не слышать этот пронзительный крик, сливающийся в один ужасный свист. «Что это за место?» — спросил я у Морганте. «Оревета», — ответил тот, — «наш последний привал на пути в Вальтерру». «Просто ночевка?» «Нет», — ответил карлик и двинулся по тропе, но не в направлении к городу, а чуть левее. Навстречу нам повстречались несколько груженных повозок с мулами. Люди, завидев монашеское обличие, низко кланялись и осеняли себя крестным знамением, а лица при этом оставались мрачные, без радостных эмоций. «Разве мы не в город?» — уточнил я, когда Морганте выбрал параллельную дорогу и направился к выступу. «А я что-то говорил про город, время откровений закончилось и между нами вновь возникла пропасть недоверия. Монах играл свою игру, не собираясь раскрывать мне свои планы. Что ж, я не первый раз оказываюсь в подобной ситуации. Зачастую, каким бы праведником ни был человек, поступками его руководят лишь корысть и выгода, схожие по понятиям и целям вещи. А моя цель как раз пересекается с конечной точкой нашего путешествия». Остановившись возле невысокого холма, под которым виднелась небольшая деревянная дверь, Морганте присел на широкую скамью и устало вздохнул. «Давно хотел спросить, как твои раны?» — обратился он ко мне. Я посмотрел на предплечье и бицепс. От недавних ран не осталось и следа, и это всего за пару дней. Регенеративная сетка работала безупречно. «Спасибо, уже лучше. Очень быстрое восстановление», — заметил карлик. «Прямо нечеловеческое. Мы уже говорил на эту тему». Морганте кивнул, покачал головой, но разговор продолжился. «Скажи, Моргане, во что ты веришь?» «Нет, не так, в кого веришь именно ты. Если скажу, что в себя, это будет расценено как ересь». Карлик улыбнулся. «Конечно же нет, но я имел в виду новых и старых богов». «Старых богов?» — указав на бугор, карлик начал неспешный рассказ. «Место, в которое мы пришли, это древний некрополь, королевство бога Харума. Конечно, сейчас уже редко кто о нем вспомнит, но это не значит, что его присутствие здесь исчезло. Времена меняются. Раньше христиане прятались по катакомбам и подвалам, а теперь древние боги затаились в своих норах, в ожидании лучших времен». «Считаешь, они настанут?» – спросил я. «Если дьявол и его приспешники осуществят свои смелые планы, может статься, что лик Иисуса и Отца Вседержителя заменит рогатый Хару, крылатый Юсил, Минерва и многие другие. Ты действительно в это веришь?» «Верю я в победу добра над злом, но наяву вижу совершенно иное». Я улыбнулся. Морганте понял, что я ему не верю. Покинув свое место, он подошел к двери и подал мне знак рукой, чтобы я следовал за ним. На деревянной поверхности не было замка, лишь круглая деревянная ручка. Но было понятно, что так просто внутрь не попасть. Морганте надавил на один из камней слева, а потом нажал на корень, что торчал из земли у самого порога. Раздался едва слышный щелчок, и в двери появился зазор. Мы ошибочно считали древних богов лишь мифом. Но на самом деле, они опасные противники, которые угрожают не только папскому престолу, а вселюдскому роду, — почти шепотом произнес карлик. «Ты, наверное, заметил, что люди-жители Оревета весьма молчаливы. А знаешь почему?» Я покачал головой. «Когда в городе была построена первая церковь, Хару запретил им говорить, и сохранится этот запрет до тех пор, пока старая вера не вернется в Оревета. Проклятие!» — недоверчиво произнес я. «Сила древнего бога. Хочешь, чтобы я в это поверил?» Морганте в очередной раз ушел от ответа. Покачав головой, он открыл дверь и исчез в темноте. Узкий коридор имел небольшую площадку, слева имелась большая бочка с тухлой водой, а над ним висели несколько небольших факелов. Карлик снял один, подошел к противоположной стене и ударил верхней металлической частью о камень. Вспыхнуло крохотное пламя, которое быстро начало разгораться. Подобная конструкция использовалась в магниевых факелах. Жестяная трубка и пистон на конце, который поджигал смесь. Очень странно, я считал, что в средние века использовали только смоляные или керосиновые светочи. Стены покрылись потускневшими от времени красками, зеленые и бурые тона. Некоторые части уже сильно потускнели или облупились. Морганти остановился возле одной из фресок и указал на рогатое чудовище с человеческим лицом, которое разрывало изнутри мужчину, а вокруг большое количество мертвых тел с измученными лицами. Довольно наглядное изображение превосходства бога над простым смертным. «Бог загробного мира Хру», — произнес карлик. «Ему поклонялись те, кто сейчас выбрал к себе в хозяева сатану. Конечно, я мог ошибаться, но насколько я слышал, Хрум был перевозчиком через реку Стикс, а вот Хру, о таком я и не слышал. Впрочем, в скором времени Морганти внес ясность в это различие. На следующей фреске свет вырвал тощего старика с длинной палкой вместо весла. Лодка его плыла по реке, заполненной человеческими черепами, а на другой стороне его ждал рогатый монстр с предыдущего рисунка. Красивые легенды представляют Хару великим властителем грешных душ, но правда куда ужаснее вымысла. Хочешь услышать истинную историю старого божества? Уверен, что, если бы я ответил отказом, карлик все равно рассказал бы мне эту историю. Поэтому я промолчал. Спустившись вниз еще один пролет, Морганти выглянул из окна. Внутренняя часть туннеля представляла из себя трубу, ведущую на много этажей вниз, а с внешней стороны располагалась винтовая лестница, причем настолько широкая, что здесь могли разойтись несколько груженных мулов. Если представить Хару как некоего одушевленного персонажа, например местного водовоза, тебе будет легче поверить в реальность всего происходящего. А случилось это несколько сотен лет назад, задолго до того, как местные люди узнали о спасителе и отце-вседержителе. В Оревета тогда царствовала великая засуха, что приходила в долину не так часто. Но уж если она пришла, то куда тут денешься? Дома тогда в городе строили в основном из туфа, а материал брали прямо из подземных штолен. Образующиеся пустоты привели к тому, что дома и улицы стали оседать и могли начаться обрушения. Тогда городской совет решил использовать это пространство подводное хранилище. Обустройство поручили Харумусу, местного хозяину водовозов. Тот с радостью взялся за дело, но когда работа была закончена, он установил на врата, ведущие в подземную башню, особые замки и объявил, что теперь вода для горожан платная. Жители возмутились. Начался бунт, который закончился лучшим образом. Водовоза схватили и решили утопить в собственном резервуаре. Но когда спустились в подвалы, оказалось, что Харумус смог ускользнуть из клетки, куда его поместили. Вместо поисков люди кинулись к воде и стали черпать ее у кого чем было. Многие пытались утолить жажду прямо на месте. «Ожидаю, что сейчас ты сообщишь про некую подлость водовоза», — прервал я рассказ. Морганти кивнул. «Совершенно верно. Так просто не получают титул повелителя мертвецов. Вода в источнике оказалась отравленная. Многие умирали прямо на месте, и вскоре огромный башенный колодец наполнился мертвыми телами. Отсюда и лодочник, перевозящий душу по реке. Ну и как тебе рассказ? Правдоподобный. Вполне себе реальная история», — согласился я без лишних споров. «А куда же делся Харумус?» «Сбежал, но правда недалеко. Вскоре его изловили и, сковав цепями, отправили в проклятые подвалы колодезной башни, из которой невозможно было выбраться», — завершил я рассказал карлика, но тот лишь пожал плечами. «Кто знает, может быть, и удалось. Про то история, к сожалению, умалчивает. Только с тех пор прошло много времени. Предание стало легендой, а обычный водовоз примерил на себя божественный венец и стал кошмарным демоном Харум, повелителем мертвецов. Хорошо, только какое отношение он имеет к нам и нашему путешествию в Вальтерру?» Морганти внезапно остановился и, осторожно посмотрев по сторонам, прислонил указательный палец к губам. «А вот об этом здесь говорить не стоит. Мало ли куда твои слова унесет эхо». Мы спустились еще на один ярус ниже и по узкому мосту миновали внутреннюю часть башни. Остановились у пролета. Карлик приблизился к бордюру и вгляделся в мутную поверхность. Никаких человеческих останков там, конечно, не было. Зато запах стоял просто невыносимый, отчего ужасно першило в горле и постоянно хотелось пить. Откашлившись, я отошел к стене и с интересом уставился на глубокие рытвины на неровной поверхности. Свет факела был не такой сильный, и часть следов, уходящих вверх, мне видно не было. А еще углубления были черного цвета, в отличие от песочной поверхности, словно маски красок на белом холсте. Обнаружить их было непросто, поскольку большая часть стены была увита засохшими стеблями, прораставшими прямо из камня. Я сорвал один из листьев и принюхался. Так вот кто источает этот ужасный запах гниения. Но меня больше интересовали черные следы под этим плющом. «Откуда это здесь?» – спросил я Морганти. Карлик обернулся. Стены тут же утонули в ярком свете, и я увидел, как рваные следы уходят в темноту, метров на 5-7. И это лишь то, что можно было различить. «Не знаю», – пожал плечами Морганти. «Может быть, камнееды или что-то в этом роде». Мои пальцы легко легли в глубокую борозду, словно это я, а не кто-то другой карабкался наверх, пытаясь выбраться из колодца. Странная ирония, когда я попал в этот мир, то мне удалось выбраться на свободу. А что же стало с теми, кому повезло меньше? Стены из туф оказались податливыми, словно глина, но, когда рука касалась шершавой стены, становилось ясно, что на самом деле этот материал крепче камня. «Это следы от пальцев», — сказал я. Встав с колен, карлик оказался рядом со мной и повторил мой жест, приложив руку к рытвинам. «Пальцы», — задумчиво повторил он, — «что-то не вяжется твоя легенда с реальностью. Если люди были отравлены и умерли на месте, то кто же тогда пытался отсюда выбраться?» «Крысиный король», — прошептал Морганти и загадочно улыбнулся. Я нахмурился. «Что значит крысиный король?» «Узнаешь». В моем понятии крысиным королем называли множество крыс, которые сплетались хвостами и до самой смерти существовали как пищащий комок. Потом грызуны начинали пожирать друг дружку, но в итоге их всех ждала смерть. Но это было в моем мире, а что вкладывал в понятие низкорослый монах, я даже предположить не мог. Через коридор мы попали в огромный зал в галерею, представить истинные размеры которой было невозможно. Подняв факел вверх, карлик указала на яркие люстры, подвешенные к высокому своду. Я присмотрелся и ахнул. Люстры были сделаны из маленьких крысиных костей. Что за ерунда? Чего только не сделаешь, чтобы убить время своего заточения, произнес карлик. Ты имеешь в виду Харумуса, подземный город этрусков, который из обычного колодца превратился в таинственный источник веданной силы. Есть много легенд, и скоро ты узнаешь самую правдивую. Я кивнул, не став продолжать разговор. Этот маленький интриган все одно расскажет правду лишь тогда, когда посчитает нужным. Конечно, можно взять его за шкирку и просто вытрясти из него нужную мне информацию. Только, зачем мне она сейчас? Мне нужен сам Морганти в качестве проводника и еще консультанта. Так что пока продолжим поддерживать его игру, пока не доберемся до Вольтеры. А там уже будет видно. Мы прошли одну галерею. Она была намного меньше предыдущей. Здесь имелись небольшие печи для обжига, ниши для хранилища. Но что меня поразило, я заметил здесь окаменевшее дерево. Заметив мою реакцию, Морганти кивнул и тихо произнес. Нам необходимо найти ключ. Правда, он имеет необычную форму. Поэтому внимательно изучи помещение и примечай все необычное. А я постараюсь отвлечь последнего узника подземного города. Что еще за узник? Сейчас это не важно, огрызнулся карлик. Важен ключ. Без него нам не попасть в Вольтеру. Не сможем попасть в город. Не сможем открыть новые стены города. Звучит как-то странно, недоверчиво ответил я. Поэтому эту часть легенды ты узнаешь чуть позже, когда сможешь увидеть все собственными глазами. В конце перехода нас ждал узкий лаз, никаких дверей или других проходов, предназначенных для людей. Ты все запомнил? Поинтересовался Морганти. Запомнил. Встав на четвереньки, карлик прислонил факел к стене и, перекрестившись, полез внутрь норы. Через какое-то время я последовал за ним. Правда, вышло это не так ловко, как у него. С другой стороны, хорошо хоть не застрял. С моими габаритами, я вполне мог упереться плечами в отверстие на выходе. Привстав, я уперся головой в потолок. Зато оказавшийся рядом Морганти стоял в полный рост. Впервые доволен своим ростом, произнес карлик. Что мы здесь делаем? Пришли просить милости у старых богов. Что? Яркий свет факела озарил каменный свод, стены и огромный каменный трон, на котором восседало нечто огромное, собранное из множества костей. Дождавшись, пока глаза привыкнут к свету, я сделал шаг в направлении самодельного алтаря. Руки, ноги, туловище и огромная голова, все было сделано из крохотных крысиных костей. Уж не знаю, на чем они держались. Возможно, на нитках или чем-то подобном. Что это такое? Обратился я к карлику. Божество. Какое еще божество? Пусть будет Харум. Какая разница? «И какое же будет подаяние?» Без особого интереса спросил я. Карлик приблизился к костяному созданию, покопался в сумке и извлек оттуда руба стилетта, небольшое широкое лезвие, напоминающее камень, и широкая рукоять с красным гладким камнем, по форме напоминающим слезу. Так просто расстаться с самым ценным артефактом Ордена Черной Розы. Я понимал в этой истории все меньше и меньше. Он размышлял лишь несколько секунд, а потом вложил в левую руку костяного короля, которая была повернута ладонью вверх, кинжал. Отошел в сторону и низко поклонился. И что дальше? Не знаю, пожал плечами карлик. Возможно, придется немного подождать. Чего? Когда нам будет позволено говорить? С кем? С этой грудой костей? А я-то считал, что поклонение идолам это и есть проявление ереси. Чтобы спасти тысячи невинных душ, я готов упасть в ноги к самому сатане и просить у него помощи, вполне серьезно ответил Маргнати. Кинжал лежал на ладони костяного идола, и ничего не происходило. Скрестив руки на груди, я терпеливо стоял в стороне, прекрасно понимая, что наш странный обряд напоминает старания безумца. Но судя по одухотворенному лицу карлика, он слепо верил в наличие древнего божества, и мне стоило лишь посочувствовать ему. Кинжал лежал на самом краю ладони, в какой-то момент он покачнулся и упал на каменный пол. Я хотел подобрать его и отдать обратно карлику, но тот остановил меня, перехватив руку. «Подожди!» За каменным троном что-то зашуршало, зашевелилось, и я увидел, как огромная крыса осторожно выползает из своего укрытия, чтобы обнюхать дар, принесенный крысиному королю. Выставив факел перед собой, карлик присел на колени и получше осветил грызуна. «Святая Мария и сотни мучеников!» – прошептал он. «А у меня с губ сорвалось лишь грязное ругательство. Возле кинжала находилось существо, напоминающее одновременно и крысу, и ежа, но самое удивительное, что оно имело человеческие руки». Глава 22. Глава 22. «Монах, за твои преступления я отлучаю тебя от ордена», – произнес Марс. Казалось, что его белое одеяние вспыхнуло огнем. Впрочем, это могло быть так, в арсенале ордена было множество магических приемов, но Липа до последнего надеялся, что у него получится вразумить служителя ордена. «Опомнись, ты ведь знаешь нашу цель, Вольтерра уже не принадлежит нашему миру, но даже не это самое ужасное. Конклав, что собрался за стенами города первой ведьмы, ты осознаешь, что 73 кардинала сейчас находятся во власти тьмы.